Глава 10. Многие, вероятно, сочтут нас бездушными безумцами за то, что мы подумали о тоннеле к северу и о бездне так скоро после ужасающей находки. И не могу сказать, что эти мысли посетили нас незамедлительно, но было одно обстоятельство, которое придало совершенно новый ход нашим мыслям. Снова накрыв беднягу Гедни брезентом, мы стояли в оцепенении, когда, наконец, до слуха долетели какие-то звуки. Первые звуки с того момента, как мы спустились, перелетев через хребет, где скулили горные ветра. Эти знакомые и обыденные звуки в столь отдаленном мире смерти звучали крайне неожиданно и пугающе, не идя ни в какое сравнение с любыми гротескными или невероятными модуляциями, поскольку снова растревожили наше представление о космической гармонии. Будь это трубный звук в необычной музыкальной тональности, отчет о вскрытии Лейка подготовил нас ожидать подобного от иных, и наша расшатанная фантазия слышала его в каждом завывании ветра, услышанном с момента обнаружения кошмара в лагере Лейка. Это придало бы адскую гармонию мертвому городу. Но на этом адском кладбище звучал голос из другой эпохи. Этот звук разрушил все наши представления, все наше восприятие внутренней Антарктики, древних руин, столь же совершенно и бесповоротно лишенных всякой естественной жизни, как и стерильный диск Луны. Это не были невероятные крики какой-то твари, похороненные в незапамятные времена старой Земли, чью сверхъестественную жизненную силу пробудило полярное солнце. Нет, в воздухе повисли настолько насмешливо обыденные и безошибочно знакомые по земле Виктории и стоянке в проливе Макмердо звуки, что здесь мы их и представить себе не могли. Этому здесь просто не место. Короче говоря, это был хриплый свист пингвина. Приглушенные звуки доносились из-под ледниковых глубин, противоположных коридору, откуда мы пришли, явно в направлении второго туннеля к бездне. Присутствие здесь, в мире многовековой безжизненности, живой водоплавающей птицы, вело к единственному выводу, а потому прежде всего нам захотелось проверить, реален ли этот звук. Вопли повторились. Более того, казалось, будто кричит не один пингвин. В поисках источника звука мы вошли в арку, проход в которую оказался расчищен, и, оставив дневной свет позади, продолжили отмечать свой путь с некоторой брезгливостью, пополнив запас бумаги из брезентового тюка на санях. Поскольку лед сменился мусором на полу, мы отчетливо разглядели любопытные следы волочения. Один раз Денфорд нашел уже знакомый четкий отпечаток. Направление, обозначенное криками пингвинов, было именно таким, как указывали карты и компас в качестве маршрута ко входу в северный туннель, и мы с радостью обнаружили, что проход, безо всяких мостов, расположен на уровне земли и кажется открытым. Туннель, согласно карте, должен начинаться от основания большого пирамидального строения, которое мы вроде бы смутно припоминали. Отметили про себя во время облета, что оно невероятно хорошо сохранилось. Свет единственного фонарика являл привычное уже изобилие резных изображений, но мы не остановились, чтобы их рассмотреть. Внезапно впереди проступила массивная белая фигура, и мы включили второй фонарь. Странно, как это новое приключение полностью захватило нас, заставив позабыть о прежнем страхе перед теми, кто может скрываться рядом. Перед теми, кто оставил припасы на той арене и явно планировал вернуться после разведывательного похода к бездне. И все же мы отбросили всяческую осторожность, как будто этих тварей вообще никогда не существовало. Белое ковыляющее существо было высотой в 6 футов. Но мы сразу поняли, что это не старец. Те были больше и темнее, и, согласно барельефам, двигались по поверхности быстро и уверенно, несмотря на причудливость их двигательного аппарата, ибо щупальца более присущи морским обитателям. Но не могу сказать, что это белое существо не испугало нас до чертиков. На мгновение нас обуял животный страх, даже еще более сильный, чем худший из вполне обоснованных страхов в отношении иных. Затем наступило внезапное облегчение, когда белая фигура скользнула налево в боковой сводчатый проход, присоединившись к двум другим ей подобным, поприветствовавших ее хриплыми воплями. Это был всего лишь пингвин, хотя и огромного, неизвестного вида. Больше, чем самый большой из известных королевских пингвинов — чудовищный слепой пингвин-альбинос. Мы проследовали за ним через арку и, направив свет обоих фонарей на ничего не замечающую группу из трех подобных созданий, рассмотрели, что все трое, лишенные глаз альбиносы, одного и того же неведомого гигантского вида. Их размеры напомнили изображения древних пингвинов, встречавшиеся на барельефах старцев. Мы, недолго думая, пришли к заключению, что эти пингвины произошли от тех, древних. Несомненно, отступление в тепло подземелья помогло этим существам выжить. И в постоянном мраке пигментация исчезла, а глаза атрофировались, превратившись в бесполезные щели. Теперь пингвины обитали в той бездне, которую мы разыскивали, в этом можно не сомневаться. Доказательство, что бездна сохраняет тепло и обитаемо, наполнило нас радужно-опасливыми надеждами. Но мы задумались, что заставило этих трех птиц покинуть привычную территорию. Судя по состоянию огромного мертвого города и царившей в нем тишине, он никогда не служил им сезонным лежбищем. В то же время полное равнодушие этой тройки к нашему появлению заставило усомниться, что их могла напугать и прошедшая здесь группа иных. Может быть, иные проявили какую-то агрессию к птицам или попытались пополнить ими припасы мяса. Точно так же сомнительно было, что вонь, которую ненавидят собаки, вызывает аналогичную антипатию у пингвинов. Ясно, что их предки прекрасно уживались со старцами, и, должно быть, дружелюбное отношение сохранялось, пока те еще жили в глубинах бездны. С точки зрения чистой науки, очень жаль, что мы не могли сфотографировать этих аномальных созданий. Торопливо оставляя позади их курлыканье, мы направились прямо к бездне, чья доступность теперь казалась такой очевидной. А дорогу указывали цепочки пингвиньих следов. Совсем скоро крутой спуск по длинному, низкому, лишенному дверей и, как ни странно, неукрашенному барельефами переходу навел нас на мысль, что мы, наконец, приближаемся к входу в тоннель. Мы миновали еще пару пингвинов и немедля услышали курлыканье других впереди. А потом невольно ахнули. Коридор закончился огромным открытым пространством в форме идеальной полусферы, видимо, глубоко уходящей под землю, в сотню футов диаметром и 50 высотой. По всей окружности размещались дверные проемы, а один арочный вход зиял из глубины чернотой, нарушая симметрию всей конструкции, взметнувшейся вверх почти на 15 футов. Это был вход в великую бездну. Внутри громадной полусферы, на вогнутой крыше которой было вырезано хоть и грубовато примитивное изображение небесного свода, ковыляло несколько альбиносов-пингвинов, чуждых этому месту, безглазых и равнодушных. Зияющий черный тоннель с украшенными гротескной резьбой балками и опорами все круче уходил в глубину. Мы ощущали движение более теплого воздуха, даже намек на пар, и задавались вопросом, кто еще, кроме пингвинов, обитает в бескрайней бездне внизу, что скрывают прилегающие к ней глубины земли и пещеры огромных гор. Мы задумались, а не вызван ли тот дым на вершине горы, впервые замеченный беднягой Лейком, а также странная пелена, которую мы сами наблюдали вокруг увенчанного бастионом пика, выходом пара из самых недр земли через извилистые каналы. Войдя в тоннель, мы увидели, что высота его и ширина, по крайней мере в начале, примерно 15 футов. Пол и арочный потолок представляли собой привычную мегалитическую кладку. Боковые стены украшали картуши традиционного для последних времен дизайна и стиля. Кладка и резьба, на удивление, хорошо сохранились. Пол был почти чист, не считая некоторого количества мусора, который затащили выходившие наружу пингвины, и следа, оставленного спускавшимися иными. Чем дальше мы продвигались, тем становилось теплее, и вскоре мы начали расстегивать тяжелую одежду. Мы уже задумались, нет ли в самом деле внизу вулканической магмы и как горячи воды темного подземного моря. На небольшом расстоянии от входа каменная кладка сменилась скальной породой, хотя туннель сохранил те же пропорции. Кое-где спуск становился таким крутым, что в полу были вырезаны пазы. Несколько раз мы встречали выходы боковых галерей, не отмеченные в наших схемах. Ни один из них не составил бы нам проблемы при возвращении. Но все их мы рассматривали как убежище при внезапной встрече с иными, если те пойдут навстречу из бездны. Неописуемая вонь этих созданий ощущалась вполне отчетливо. Несомненно, в сложившейся ситуации рисковать лезть в тоннель было самоубийственной глупостью, но для некоторых людей зов неведомого сильнее, чем можно представить. Это он привел нас сюда, в неземную полярную пустоту. Спускаясь, мы заметили несколько пингвинов и рассуждали, как далеко нам еще идти. Из барельефов мы поняли, что в бездну ведет крутой спуск длиной в милю, но предыдущие блуждания показали, что нельзя полностью полагаться на карту. Спустя четверть мили безымянная вонь начала усиливаться, и теперь мы с осторожностью озирались на отверстия боковых проходов на пути. Здесь не видно было паров, как у входа в пещеру, без сомнения, из-за отсутствия контраста с холодным воздухом. Температура быстро росла, и мы не удивились, наткнувшись на кучу небрежно брошенных, знакомых до дрожи вещей. Там лежали меха и брезент палаток из лагеря Лейка. Мы не стали медлить, чтобы рассмотреть странные формы разорванной ткани. Чуть дальше мы заметили, что число и размер боковых галерей увеличилось, и пришли к выводу, что достигли пронизанной пещерами области у подножья гор. Неизвестная вонь теперь странным образом смешивалась с другим, не менее отвратительным запахом, о природе которого мы не могли судить, но, скорее всего, это был дух разложения и каких-то неведомых подземных грибов. Потом тоннель внезапно расширился, хотя барельефы такого не предвещали. Он стал просторнее, потолок поднялся, и тоннель превратился в природную пещеру эллиптической формы длиной футов 75 и шириной в 50, с ровным полом и множеством боковых ходов, ведущих в загадочную темноту. Хотя казалось, что пещера природного происхождения, осмотр с обоими включенными фонариками показал, что она образовалась в результате искусственного разрушения стен между смежными пещерами. Стены грубые, с высокой сводчатой крышей свисают сталактиты, но твердый каменный пол выровнен. На нем нет мусора, обломков и даже пыли, что явно ненормально. За исключением широкого тоннеля, по которому мы пришли, это же касалось и всех проходов, ведущих из пещеры, и эта особенность нас озадачила. Странное новое зловоние, дополнившее безымянный аромат, здесь ощущалось необычайно сильно. Настолько, что заглушало все прочие запахи. Что-то здесь смущало. Отполированный и почти блестящий пол странно пугал и настораживал сильнее любых ужасов, с которыми мы уже успели столкнуться. Дорожка в проход, лежащий прямо впереди, вкупе с кучками пингвиньего помета, помогли без задержек выбрать правильный маршрут из множества одинаковых провалов. Но мы все равно решили снова бросать по пути кусочки бумаги на случай каких-либо осложнений, поскольку на чистом полу следов не оставалось. Возобновив движение, мы осветили стены тоннеля и остановились, поразившись резкому изменению стиля барельефов в этой части прохода. Мы понимали, что когда прорубали этот тоннель, искусство резьбы старцев уже окончательно пришло в упадок, и отметили про себя низкое мастерство узоров на стенах позади. Но здесь, в тоннеле из пещеры, барельефы стали настолько примитивными, что это ничем даже и не объяснишь. Изменился как стиль, так и качество. Настолько сильное падение мастерства никак не объяснялось постепенным упадком, который мы наблюдали ранее. Какая-то внезапная деградация и только. Новые работы были грубыми, размашистыми, все детали куда-то пропали. Какие-то линии местами сильно заглублены, как и завитки на барельефах, встретившихся ранее. Но сам узор был сильно утоплен в стену. Денфорду пришло в голову, что эта резьба вторична. Своего рода палимпсест, выполненный после обрушения предшествующих украшений. Резьба по природе своей была совершенно декоративной, традиционной и состояла из грубых спиралей переплетений, что соответствовало геометрическим традициям старцев, но выглядела скорее пародией. Мы не могли избавиться от ощущения, что в эстетику барельефов добавлены малозаметные, но абсолютно чуждые элементы, то и народное, что было привнесено в это трудоемкое замещение. Резьба была очень похожей и в то же время заметно отличной от того, что мы наблюдали в искусстве старцев, заставляла вспомнить гибриды вроде нелепых пальмирских скульптур, исполненных в римской манере. Иные, идущие впереди нас, тоже рассматривали эту резьбу, о чем свидетельствовала брошенная на полу перед одним из самых характерных барельефов использованная батарея от фонаря. Поскольку мы не могли позволить себе тратить значительное время на изучение барельефов, пришлось после беглого осмотра возобновить движение. И все же мы часто светили на стены, желая видеть дальнейшие перемены. Но ничего подобного не наблюдалось. Правда, и барельефы стали встречаться скудно из-за многочисленных выходов в боковые тоннели. Пингвинов мы тоже встречали и слышали реже, хотя доносились их смутные приглушенные крики, должно быть, из глубины под землей. Неведомый новый запах усилился, и сквозь него едва различалась другая, неизвестная вонь. Заметные впереди клубы пара показывали увеличение разницы температуры и относительную близость пещерной бездны бесцветного моря. Потом мы внезапно заметили на полированном полу впереди препятствие. Определенно не пингвинов. И убедившись, что объект совершенно не движется, включили второй фонарь. Глава 11. И снова мне тяжело продолжать. Пора бы уже привыкнуть, но в жизни случаются такие события, которые оставляют слишком глубокие, незаживающие раны и настолько обостряют чувствительность, что достаточно лишь вспомнить одну деталь, как она вновь вселяет первоначальный ужас. Как я уже говорил, впереди мы увидели некое препятствие на отполированном полу и почти сразу же уловили многократно усилившийся новый запах, который теперь смешался с неописуемой вонью, исходившей от иных, что прошли здесь перед нами. Свет второго фонаря не оставил никаких сомнений в природе этого препятствия, и мы осмелились подойти ближе только потому, что даже на расстоянии было видно, они больше не способны причинить вреда, как и шестеро похожих на них существ, которых мы извлекли из-под ужасных надгробий в форме звезды в лагере несчастного Лейка. Как и у тех из лагеря, у лежавших перед нами не хватало конечностей, а по растекавшейся темно-зеленой луже Было понятно, что их оторвали совсем недавно. Мы увидели только 4 тела, хотя после записи Лейка ожидали встретить не менее 8. Мы никак не ожидали увидеть их в таком состоянии и размышляли, что за чудовищное сражение произошло здесь, в темноте. Растревоженные пингвины, сбившись в кучу, злобно щелкали клювами, и до наших ушей уже доносился шум отдаленного лежбища. Может быть, иные побеспокоили место обитания птиц и навлекли на себя погоню, приведшую к гибели. Но лежавшие перед нами останки этого не подтверждали, ведь пингвиньи клювы вряд ли могли причинить грубым покровам, которые с трудом удалось разрезать Лейку, те ужасные раны, которые мы теперь наблюдали. Кроме того, слепые огромные птицы до сих пор вели себя исключительно мирно. Может, иные передрались между собой, и вина за содеянное лежит на пропавшей четверке? Если так, то где они теперь? Где-то рядом и представляют для нас угрозу. Мы с тревогой поглядывали на боковые проходы, продолжая медленный и, откровенно говоря, неохотный спуск. Что бы тут ни произошло, это явно напугало пингвинов, и они теперь разбрелись повсюду. Видимо, сражение завязалось около еле слышного отсюда лежбища на берегу находящегося впереди неведомого залива, поскольку не было никаких признаков, что эти птицы обычно обитают здесь. Возможно, подумали мы, это было преследование. Старцы пытались добраться до оставленных саней с припасами. Самых слабых догнали и прикончили. Можно представить себе чудовищное сражение между безымянными монстрами, вырвавшимися из черной бездны, вопящих всполошившихся пингвинов, улепетывающих в разные стороны. Как я уже сказал, мы нехотя, шаг за шагом, приблизились к распростертым на камне останкам. Лучше бы мы вовсе умчались со всех ног из этой богомерзкой норы со скользким полом и убогой, вырожденческой резьбой на стенах, гнусной пародией на ранние шедевры. Умчались обратно, чтобы не увидеть и не узнать того, что потом постоянно тревожило разум, не давая спокойно вздохнуть. Мы направили свет фонарей на лежащие тела и вскоре поняли, чего им не хватает. Раздавленные, измочаленные и искорёженные трупы пришельцев были начисто лишены голов, если можно так назвать звездообразную верхнюю часть щупальцами. Приблизившись, мы увидели, что они не отрублены, а словно вырваны некой адской силой. Вокруг тел разлилась отвратительная темно-зеленая лужа, но ее зловоние наполовину перебивал другой запах, более резкий, нежели когда-либо ранее. Лишь подойдя к груди тел, мы смогли найти источник мерзкого запаха. И в тот же миг, как это случилось, у Денфорда вырвался вопль ужаса. Он вспомнил со всей живостью скульптуры из истории старцев пермского периода. 150 миллионов лет назад. Его крик заметался под сводами древнего тоннеля, изрезанного зловещими барельефами и палимпсестами. Я и сам едва удержался от крика, поскольку тоже видел те древние барельефы и, несмотря на дрожь, восхищался тем, как неизвестный воятель изобразил слой слизи на распростертых старцах, обезглавленных жуткими шаготтами в ходе Великого Восстания. Картина в камне сообщала о давно ушедших временах, но, тем не менее, являла собой сущий кошмар. Ни одному живому существу, тем более человеку, не должно видеть и изображать шоготтов или их деяния. Безумный автор Некрономикона пытался убедить нас, что на Земле нет и не было этих существ, что они могли родиться лишь в чем-то наркотическом бреду. Бесформенные, пузырящиеся сгустки протоплазмы, способные принимать любые обличия, имитировать всевозможные органы и процессы, гутаперчевые сфероиды, вначале бесконечно пластичные и податливые рабы чужого внушения, строители городов, а затем все более враждебные, разумные, вездесущие имитаторы. Боже правый! Что за безумие подвигло их проклятых хозяев создать подобных тварей? И вот, когда мы с Денфордом увидели свежую глянцево-черную слизь, облепившую обезглавленные тела, учуяли ее отвратительный запах, не похожий ни на один известный, заметили на стене с исковерканным барельефом след этой слизи, распавшейся на узор из точек, то прочувствовали всю глубину вселенского ужаса. Мы испугались не того, что оставшиеся четверо старцев найдут нас. Даже если так, едва ли они решили бы нам навредить. Несчастные. В конце концов, они вовсе не были злодеями. Эти разумные существа другой эпохи и происхождения. Природа сыграла с ними дьявольскую шутку и может ее повторить. С теми, кого человеческая жадность, черствость и жестокость загонят в эту мертвую и сонную ледяную пустошь. Для пришельцев возвращение домой обернулось трагедией. Они были отнюдь не извергами, ибо в чем можно их обвинить? В том, что очнулись среди холода неизвестной эпохи, возможно, от нападения мохнатых, шумных и гавкающих четвероногих, в том, что были вынуждены обороняться от агрессивных белых обезьян в странных одеяниях с непонятными штуковинами в лапах. Бедняга Лейк, бедняга Гедни и невезучие старцы. До конца оставшиеся учеными. Разве мы поступили бы иначе? Какая сообразительность, какое упорство! Они столкнулись с неведомым, как и изображенные на стенах их сородичи и предки столкнулись с чем-то чуть менее невероятным. На кого бы они ни походили, морских звезд, овощи, чудищ, инопланетных существ, они были личностями. Они пересекли заледеневшие пики, по священным склонам которых бродили когда-то среди папоротниковых зарослей. Обнаружили мертвый застывший город. И, как и мы, прочли на барельефах историю его последних дней. Они попытались добраться до своих сородичей, обитавших в никогда не виданном ими мраке глубин. И что же они нашли? Эти мысли мелькали у нас с Денфордом, пока мы смотрели на безголовые, покрытые слизью трупы и отвратные палимпсесты на стенах, дьявольски измазанные свежей слизью. И мы поняли, что восторжествовало и выжило в глубине, в циклопическом городе под водой, в этой черной, окруженной только пингвинами бездне. А тем временем, словно в ответ на истеричный крик Денфорда, начали подниматься зловещие клубы сумрачного тумана. При виде залитых слизью обезглавленных монстров мы оба окаменели, как статуи, и лишь позже, обменявшись соображениями, обнаружили, что в тот момент мыслили совершенно одинаково. Мы как будто простояли так бесконечно долго, но на самом деле прошло не более 10-15 секунд. Впереди, словно гонимый отдаленной наступающей массой, извивался жутковатый белесый туман, а потом послышался звук, расстроивший все наши планы. Он разрушил заклятие оцепенения, и мы бросились прочь, как безумцы, мимо клекочущих перепуганных пингвинов, по своим следам, назад, городу, через заледеневшие мегалитические коридоры к огромной круглой арене, а потом наверх, по древнему спиральному пандусу, к свежему чистому воздуху и свету дня. Тот новый звук, как я и сказал, расстроил наше намерение, поскольку результаты вскрытия, произведенного несчастным Лейком, свидетельствовали, что звук исходил от тех, кого мы только что сочли мертвыми. Как позже рассказал Денфорд, в точности то же самое, только очень глухо он слышал за поворотом прохода над ледником. И, разумеется, этот звук имел странное сходство с трубным воем ветра, который мы оба слышали в полете. Рискуя выглядеть легкомысленно, добавлю еще кое-что. И лишь потому, что в этом впечатление Денфорда поразительно схоже с моим. Разумеется, к подобной интерпретации нас обоих подготовили прочитанные ранее книги, хотя Денфорд и намекал, что у По, писавшего об Артуре Гордоне Пиме, имелись некие источники знаний, тайные и запретные. Как известно, мир этой странной истории загадочным образом связан с Антарктикой. В самом сердце того зловещего места обитала гигантская снежно-белая птица, что кричала «Текелели! Текелели!». Должен признать, нам обоим казалось, что именно этот клич мы услышали среди завывания трубных звуков из подступающего белого мрака. Не успели эти ноты затихнуть, как мы уже понеслись прочь, хотя и знали, как быстро могут передвигаться старцы, и, погнавшись за нами, выживший участник этой бойни мгновенно догнал бы нас, если бы захотел. Но у нас оставалась слабая надежда, что миролюбивое поведение и проявление добрых намерений может нас спасти, если схватят, пусть даже из исследовательской любознательности. Ведь в конце концов, у того, кто не опасается за себя, нет мотива причинять нам вред. Укрываться в таких обстоятельствах бесполезно, и торопливо посветив фонарем назад, мы увидели, что туман стал рассеиваться. Может быть, наконец мы увидим иных вживую? Вдруг опять прозвучал тот же трубный звук. «Текелили! Текелили!». Но потом, понимая, что отрываемся от преследователя, мы решили, что он может быть ранен. Все же нам не стоило рисковать, ведь он явно шел на крик Денфорда, а не убегал от кого-то. Времени для раздумий не оставалось. Мы понятия не имели, где находится тот немыслимый безымянный кошмар. Та зловонная куча слизи, извергающая протоплазму. Тот, чья раса, захватив бездну, высылала первопроходцев пробивать тоннели на поверхность. Мы испытывали угрызения совести, оставляя в опасности этого старца, вероятно, раненого и последнего из живых на произвол судьбы. Хвала небесам, мы не стали замедлять бег. Клубившийся за нами туман снова сгустился и распространялся быстрее прежнего, а пингвины, попадавшиеся на пути, клекотали, вопили и выказывали признаки паники, что еще более странно, поскольку они совершенно нас не боялись. И опять зазвучали переливы зловещего трубного воя. «Текелили! Текелили!» Мы ошиблись. То создание не было ранено. Просто чуть задержалась над телами павших сородичей и начертанными над ними слизью дьявольскими письменами. Мы никогда не узнаем, что это за дьявольское сообщение, но захоронения в лагере Лейка показали, какое уважение те существа испытывали к своим мертвецам. Мы уже, не скрываясь, освещали путь фонарем, когда, наконец, перед нами открылась большая пещера, где пересекались ходы. И мы с облегчением оставили позади эти ужасные искаженные палимпсесты, еще ощущаемые, хотя уже и скрытые от нас. Пещера натолкнула нас на мысль, возможность затеряться от преследования в невероятном лабиринте ходов. По пещере шарахалась парочка слепых пингвинов-альбиносов, и нам стало очевидно, что они до умопомрачения боятся встречи с приближающейся сущностью. Если сейчас мы до предела приглушим фонарь, светя им строго перед собой, то шараханье испуганно верещащих огромных птиц в тумане может заглушить наши шаги, скрыть наш истинный маршрут и сбить погоню со следа. В растекающихся и вихрящихся клубах тумана грязный и шершавый пол основного тоннеля, хотя и отличался от отполированного пола других ходов, вряд ли мог предоставить хорошие ориентиры. И даже для обладавших особыми органами чувств старцев, почти безразличным к отсутствию света, погоня стала бы непростой задачей. Мы были напуганы и в спешке сбились с пути, решив, разумеется, идти прямо к мертвому городу, ибо даже немыслимо представить последствия, если мы заблудимся в этих испещренных тоннелями предгорьях. Достаточным свидетельством того, что тварь спутала тоннель, а мы нет, является само то, что мы выжили и вышли на поверхность. Одни пингвины не спасли бы нас. но в сочетании с туманом сыграли свою роль. Причуда судьбы сгустила туман именно тогда, когда это оказалось нужнее всего, потому что он постоянно дрейфовал и угрожающе истончился. Точнее сказать, туман на секунду приподнялся, как раз перед тем, как мы выбежали из тоннеля, в котором наткнулись на бойню, в пещеру. Так что напоследок, испуганно оглянувшись, прежде чем притушить фонарь и смешаться с пингвинами в надежде скрыться от преследования, мы в первый и последний раз на мгновение увидели преследующее нас существо. Судьба благосклонно позволила нам найти выход из подземелья, но возможность на миг узреть это была обратной стороной ее улыбки, ибо даже краткого, как молния, видения хватило, чтобы до чертиков напугать нас до конца жизни. Наше желание оглянуться еще раз было, возможно, всего лишь подспудным инстинктом жертвы оценить скорость погони и увидеть преследователя, а, возможно, лишь инстинктивной попыткой ответить на какой-то подсознательный вопрос. Удирая от погони и сосредоточенным часть вперед, мы не могли заметить и проанализировать детали. Но, несмотря на это, клетки мозга, должно быть, задавались вопросом, что же за запах учуял нос. Впоследствии мы поняли, почему. Бегство от зловонной слизи, покрывавшей тех безголовых старцев, и непреклонное приближение преследовавшей нас сущности — не привело к изменению запаха, как того требовала логика. Тот новый и необъяснимый запах наполнял воздух рядом с истерзанными трупами. Но сейчас он должен был уже уступить место безымянному зловонию, присущему старцам, но этого не произошло. Более того, новая, еще более мерзкая вонь усилилась и с каждой секундой становилась все резче. Итак, мы одновременно оглянулись. Несомненно, один подхватил движение другого. В животном страхе разглядеть, что же позади, либо в неосознанном желании ослепить преследователя, мы одновременно включили на полную яркость оба фонарика, прежде чем погасить свет и, затерявшись среди пингвинов, нырнуть в тоннель впереди. Зря мы так сделали. Оглянувшись назад, даже Орфей или жена Лота заплатили не намного дороже. И опять раздался ошеломляющий трубный глас. «Текелили! Текелили!» Я мог бы, ничего не скрывая, поведать о представшем перед нами. Как не тяжела эта полная откровенность. Хотя в тот момент мы даже друг другу не смели признаться в своих ощущениях. Но никакое печатное слово не в силах даже приблизительно описать это жуткое зрелище. Мы буквально перестали соображать от ужаса. Удивляюсь, что у нас сохранились крохи разума, чтобы приглушить свет фонарей, как мы и планировали, и нырнуть в нужный туннель, ведущий к мертвому городу. Видимо, нас вело вперед чистое наитие, возможно, даже лучше, что мы не руководствовались разумом, хотя если именно такова цена нашего спасения, то она слишком высока. Разумеется, здравого смысла у нас почти не осталось. Денфорд был и вовсе не в себе. Первое, что вспоминается мне об остатке нашего путешествия, это его безумная истерическая болтовня, причину которой из всего человечества мог, наверное, понять я один. Его голос отзывался гулким эхом, перекликаясь с громким криком пингвинов, и затихал с Божьей милостью в опустевшем проходе позади нас. Хорошо, что с ним не случилось этого сразу, иначе мы не выжили бы в той слепой гонке. Меня приводит в дрожь мысль о том, к чему мог нас привести его нервный срыв. Южная, Вашингтон, Парк-стрит, Кендалл, Гарвард, Центральная. Несчастный бормотал знакомые названия станции бостонской подземки в нашем мирном краю, в Новой Англии, за тысячи миль отсюда. Но для меня в этом не было ни безумия, ни тоски по дому. Я испытывал только ужас, безошибочно понимая эту жуткую аналогию. Оглянувшись тогда назад, мы готовы были к тому, что если туман истончится, из него вырвется страшное существо. Хотя из барельефов уже имели о нем некоторое представление. То, что мы действительно увидели, ведь туман на самом деле сильно поредел, оказалось совсем иным, неизмеримо более мерзким и отвратительным. Полное воплощение невероятного полета мысли фантаста. То, чего просто быть не может. Больше всего это походило на огромный приближающийся поезд метро, каким он выглядит со станционной платформы. Громадная черная туша, сияющая гроздью странных огоньков, надвигается из черной неизмеримой глубины, заполняя колоссальный просвет, словно пуля в стволе. Но мы не стоим на платформе. Мы бежали впереди кошмарной, осклизло-блестящей, извивающейся и зловонной черной колонны футов 15 в высоту, ползущей с невероятной скоростью в клубах снова густеющего перед ней мертвенного тумана бездны. Этот оживший, неописуемый монстр двигался быстрее поезда. Бесформенное скопление слабосветящихся протоплазменных пузырей с множеством протоглаз, мгновенно возникающих и слипающихся зеленоватых пустул по всей передней поверхности. Несущаяся на нас жуть заполняла весь туннель целиком, давила обезумевших пингвинов, скользя по блестящему полу, который она и ей подобные расчистили и отполировали. Снова протрубил издевательски насмешливый вопль «Текелили! Текелили!» И мы, наконец, вспомнили, что кошмарные шаготты, получив жизнь, мысли и пластичность от старцев, позаимствовали у них и письменность из сгруппированных точек, и голос, подражание трубному глазу бывших хозяев. Глава 12. Мы с Дэнфордом помним, как ввалились в куполообразную пещеру с барельефами на стенах, как помчались обратно по оставленному нами бумажному следу по циклопическим комнатам и коридорам мертвого города. Но это лишь жалкие обрывки, в которых нет ни подробностей, ни страстного желания поскорее убраться оттуда, ни физического утомления. Мы как будто плыли в небытии, в пространстве без времени и действия. Серые сумерки и огромные арены несколько отрезвили нас, но мы не стали подходить к саням и не взглянули на беднягу Гедни и собаку. Они остались в этом странном циклопическом мавзолее и, надеюсь, останутся там нетронутыми до самого конца света. Уже карабкаясь по огромному спиралеобразному пандусу, мы впервые ощутили невероятную усталость. Легкие разрывались от натуги, сказывался разряженный воздух плато. Но не страх рухнуть замертво заставил нас притормозить перед тем, как добраться до царства солнца и неба. Нельзя было просто так взять и покинуть эти застывшие погребенные эпохи. Пока мы, задыхаясь и спотыкаясь, поднимались по архаичной 60-футовой каменной башне, перед нами разворачивалась непрерывная история героических барельефов, сделанных в ранней технике периода расцвета мертвой расы. Прощальный подарок от старцев, написанный 50 миллионов лет назад. В конце концов, выбравшись на вершину башни, мы обнаружили, что оказались на холме из обрушившейся каменной кладки. На западе изогнулась уцелевшая более высокая часть стены башни, а на востоке, позади руин, маячили безмолвные пики огромных гор. Низко нависая над южным горизонтом, сквозь зазубренные руины пробивалось полуночное солнце Антарктики, заливая все багрянцем. Ужасающая древность и мертвенный покой кошмарного города в контрасте с обыденно привычным полярным ландшафтом ощущались гораздо сильнее. В небе над головой мерцали массы крошечных переливающихся частиц замерзшего тумана. Холод пробирал до костей. Утомленно опустив походные сумки, в которые мы машинально вцепились на протяжении всего отчаянного бегства, мы снова застегнули тяжелые одеяния и начали спуск с каменного холма, а потом древним каменным лабиринтом прошли к подножию холмов, где ждал самолет. Мы ни слова не говорили о том, что заставило бежать прочь от глубин темных тайн древней бездны. Не прошло и четверти часа, как мы нашли крутой спуск в предгорье, вероятно, древнюю террасу, по которой спустились, и среди редких руин на склоне напротив увидели впереди темную громаду самолета. Уже поднимаясь к нему, мы на секунду остановились перевести дыхание и обернулись, чтобы снова взглянуть на фантастический палеогеновый клубок невероятных каменных строений под нами. Мистический силуэт на фоне неведомого запада. Пока мы смотрели, то заметили, что небо утратило утреннюю дымку. Ледяные пары поднялись в зенит, вот-вот готовы были насмешливо сложиться в некий причудливо-таинственный узор, который мог стать пугающе законченным или убедительным. Теперь позади причудливого города, на самом краю белого горизонта, проступил тусклый гребень эльфийски заостренных фиолетовых пиков, сказочно взметнувшихся на маняще розовом западном горизонте. К его сияющему венцу вело древнее плоскогорье, пересеченное рваной лентой русло давно ушедшей реки. На мгновение мы восхищенно задохнулись от вида этой неземной космической красоты, а затем в души вполз безотчетный ужас. Эти далекие лиловые пики, должно быть, не что иное, как ужасные горы запретных земель, высочайшие в мире, средоточие зла, скрывающие безымянные страхи и древние тайны. Их страшились и им поклонялись те, кто не смел даже приоткрыть их суть в своих барельефах. В тех горах не бывала ни одна живая душа на земле. Лишь зловещие молнии посещали их, освещая лучами равнину полярной ночи. Те вершины, несомненно, прообраз ужасающего Кадата, ледяной пустоши, лежащей за жутким Ленгом, о котором упоминают первобытные пугающие легенды. Мы стали первыми человеческими существами, видевшими те горы. И, надеюсь, Божьей милостью, последними. Если правы карты с барельефов и картин в доисторическом городе, сокровенные фиолетовые вершины находились от нас чуть менее чем в 300 милях. Но волшебные смутные очертания над далеким снежным хребтом не скрывала туманная дымка. Они напоминали край чужой и страшной планеты под чужими, незнакомыми небесами. Высотой те вершины превосходили все мыслимые горы, поднимаясь в разреженную стратосферу, населенную разве что призраками. Вряд ли выжил кто-то, безрассудно рискнувший полететь туда, чтобы поведать о своем необъяснимом падении. Глядя на них, я нервно размышлял над намеками барельефов на то, что именно принесла в город с проклятых склонов тех гор когда-то могучая, а теперь давно исчезнувшая река. И задумался, сколько рационального и сколько глупого в страхах тех старцев, что высекли это в камне. Я вспомнил, что северный отрог тех гор выходит где-то у побережья земли королевы Марии, где прямо в тот момент находится экспедиция сэра Дугласа Моусона, всего в 1000 миль от нас, и надеялся, что злой рок не явит сэру Дугласу и его экспедиции намек на то, что лежит вглубь от побережья. Эти мысли усугубляли мое и без того непростое состояние, а Денфорд, похоже, был и вовсе не в себе. И все же, задолго до того, как мы миновали руины огромного строения в форме звезды и добрались до самолета, наши страхи обратились на меньшую, но все же достаточно высокую горную гряду, которую предстояло пересечь в обратном направлении. На востоке резко вздымались черные и покрытые руинами холмы, снова напоминая странные азиатские картины Николая Рериха. А когда мы вспомнили проклятые пещеры внутри них и кошмарные аморфные существа, которые, изрыгая вонь, зловеще доползали даже до изрытых ходами вершин, то перспектива повторного перелета мимо наводящими на размышления отверстий пасти пещер, где ветер издает зловещие трубные вопли, отнюдь не вдохновляла. Что еще хуже, вокруг некоторых вершин мы отчетливо разглядели клочья тумана. Как, наверное, и бедняга Лейк, когда ошибочно посчитал это вулканической активностью. Я содрогнулся, подумав, что именно от этого тумана мы только что спаслись бегством. И вспомнив проклятую, изрыгающую ужас бездну, откуда он поднимался. С самолетом все было в порядке. Мы неуклюже натянули тяжеленные меховые комбинезоны. Денфорд легко запустил двигатель, и мы плавно взлетели над городом кошмаров. Под нами расстилалась древняя циклопическая каменная кладка, как и в тот раз, когда мы впервые увидели ее. Так недавно, но и бесконечно давно. Целую вечность назад. И мы начали подъем и вираж, чтобы проверить направление и силу ветра, оценивая предстоящий перелет через перевал. На большой высоте должна быть сильная болтанка, поскольку облака ледяной пыли прямо над головой танцевали как сумасшедшие. Но на необходимой нам высоте в 24 тысячи футов обстановка оказалась вполне сносной. Когда мы приблизились к торчащим пикам, снова послышалось странное завывание ветра, столь похожее на звук трубы. И руки Денфорда задрожали на штурвале. Будучи всего лишь пилотом-любителем, в тот момент я подумал, что лучше бы я сидел сейчас в пилотском кресле, совершая опасный перелет между вершинами. И когда я предложил поменяться местами, он не стал возражать. Я призвал на помощь все свое мастерство и хладнокровие, вперившись в отрезок красноватого неба между стенами перевала. Решительно не обращая внимания на клубы пара на вершинах гор и желая, чтобы у меня уши были залеплены воском, как у моряков Одиссея, проплывающих у берега Сирен, и тревожащий трубный вой ветра не проникал в сознание. Но Денфорд, который теперь не отвлекался на пилотирование и все еще не отошел от нервного потрясения, не мог успокоиться. Я чувствовал, как он крутится, то оглядывается на ужасный город позади самолета, то смотрит вперед на испещренные горные пики с кубическими наростами, то по сторонам, на унылое море заснеженных предгорий, то вверх, на бурлящее, замысловато затянутое тучами небо. Когда я пытался безопасно миновать перевал, его безумный визг чуть не привел к катастрофе, поскольку от неожиданности я дернул штурвал и на мгновение потерял управление. Секунду спустя я вернулся на верный курс, и мы благополучно перелетели через хребет. Но, боюсь, Денфорд уже никогда не будет прежним. Я уже упоминал, что Денфорд отказался говорить мне, какой ужас вызвал его крик. А ведь именно из-за него, в этом у меня, к сожалению, нет сомнений, парень не тронулся умом. Оказавшись по другую сторону хребта и медленно снижаясь к лагерю, мы громко, чтобы перекричать гул мотора и завывание ветра, обменялись парой реплик. В основном обещали друг другу не рассказывать никому что-либо связанное с тем кошмарным городом. Мы договорились, что некоторые подробности не должны стать достоянием общественности. И я бы ни за что о них сейчас не заговорил, если бы любой ценой не требовалось остановить направляющуюся туда экспедицию Старквотера Мура и другие. В целях безопасности и благополучия человечества жизненно необходимо, чтобы некоторые потаенные уголки Земли и ее неизведанные глубины оставались нетронутыми. И тем более не стоит будить спящих монстров и нечестивых выживших чудищ, готовых выплеснуться из своих темных берлог для новых завоеваний. Единственное, на что намекнул мне Денфорд, его последнее кошмарное видение было миражом. Он утверждал, что оно никак не связано ни с кубическими сооружениями, ни с парящими пещерами хребтов безумия. Это дьявольски завораживающее видение, мелькнувшее среди клубящихся облаков, показало ему, что скрывается за фиолетовыми западными горами, которых избегали и боялись старцы. Вполне возможно, видение это было всего лишь галлюцинацией, возникшей в результате сплава перенесенных нами потрясений и увиденного днем ранее при подлете к лагерю Лейка и непонятого нами миража мертвого города за хребтами безумия. Но для Денфорда все это реально и продолжает мучить его. Время от времени с его губ срывается бессвязный, лишенный смысла шепот вроде «Черная бездна», «Резные края», «Протошаготты», «Пятимерные наглухо закрытые конструкции», «Безымянный цилиндр», «Древний фарос», «Йоксотот», «Первичная белая желеобразная структура», «Запредельный цвет», «Крылья», «Глаза во тьме», «Лунная лестница», «Первозданный, вечный, бессмертный» и прочие странные словосочетания. Придя в себя, он все отрицает и связывает эти слова со своим увлечением эзотерической литературой в юные годы. И действительно, Денфорд один из немногих, кто осмелился дочитать до конца изъеденный червями некрономикон, хранившийся под замком в библиотеке колледжа. Когда мы летели над хребтом, над нами сгущались облака. И хотя я не смотрел вверх, мне кажется, что снежные вихри принимали там невероятные формы. Зная, как неугомонные облака могут иногда отражать, преломлять и увеличивать яркие отдаленные виды, воображение могло легко добавить все остальное. И, конечно, когда Денфорд впервые упомянул о своем ужасном видении, оно уже вполне могло обрасти деталями из когда-то прочитанных им книг. Невозможно увидеть столь многое в одно мгновение. Временами его крики ограничиваются лишь повторением единственного безумного слова, происхождение которого слишком хорошо известно. «Текелили! Текелили!»